Глава первая. Зальцбург, 1934 год. Музыка неслась из высокого узкого дома на Гетрайдегассе. Радостные струйки звуков петляли по темному и переполненному магазину на первом этаже, где стояли стеклянные шкафы с мраморными каминными часами. Настоящей гордостью магазина были величественные напольные часы и часы с кукушкой, искусно вырезанные великим Иоганном Баптистом Беха, которые отбивали каждые четверть часа на протяжении почти 100 лет. Музыка плыла по узкой лестнице в гостиную, мимо потертых вельветовых диванов, украшенных салфетками с вышивкой ручной работы, мимо тяжелых деревянных столов и стульев, потемневшего от времени шкафа из красного дерева. Все это было перевезено сюда из деревянного фермерского дома в Тироле, в кухню с квадратным столом и почерневшей плитой. Минуя пролет в хозяйские спальни, она поднималась на второй этаж с его крохотными мансардными комнатами, маленькие окна которых выходили на луковичные купола Зальцбургского собора, на Альпы и бахрому цвета индиго за ними. Музыка наполняла все комнаты. 3 голоса «Альт» и 2 сопрано слились воедино в нежной мелодии знаменитой народной песни «Лорелей». «Не знаю, о чем я тоскую, покоя душе моей нет, забыть ни на миг не могу я предание далеких лет». И внезапно воцарилась тишина. «Биргит, мне кажется, ты сфальшивила», — сказала Лотта и жизнерадостно рассмеялась, откинув назад волосы, рассыпав по плечам золотисто-пшеничный водопад. «Или это была я?» Она вновь расхохоталась, светло улыбнувшись сестрам. «Давайте еще раз». «Нет времени», — Бергит быстро отвернулась, пряча лицо от смеющихся глаз младшей сестры. «Отец ждет». И она понеслась прочь из дальнего зала магазина, где они репетировали, чтобы не тревожить отца, страдавшего жестокими головными болями с тех пор, как почти 20 лет назад в битве при Аршове в него попал румынский снаряд. «Бергит», — начала была Лотта, и в ее голосе зазвучали встревоженные нотки. Она попыталась остановить сестру, но самая старшая, Иоганна, покачала головой. «Пусть идет. Ты же понимаешь. А я иду одеваться». И она быстро вышла из комнаты вслед за Биргит и направилась в комнаты. Лотта, чуть слышно вздохнув, поплелась за сестрой, продолжая напевать, но на этот раз ее никто не поддержал. В кухне их мать Хедвиг Эдер возилась с пирожными, повязав фартук поверх лучшего своего платья, какое надевала только по воскресеньям. Хотя она прожила в городе 23 года, до этого она ни разу не посещала ни одного из мероприятий Зальцбургского фестиваля, если не считать бесплатного спектакля на Соборной площади, ради которого даже крестьяне спускались с гор. А сам фестиваль проводился по большей части для состоятельных отдыхающих и туристов, приезжавших на один день из Вены, Берлина и даже из дальних городов. Искушенных людей с быстрыми автомобилями, лукавыми голосами и скользкими манерами. Или, по крайней мере, такими их считала Хедвиг. «Модники» — так называли их зальцбуржцы. И в этом слове слышался то ли трепет, то ли презрение — а может, и то, и другое. Ее супруг Манфред стоял в дверном проеме кухни, тоже в лучшем своем наряде, поношенном костюме из шерстяного твида. При виде посыпанных сахаром пирожных с кремом, аккуратно расположенных на блюде, он улыбнулся. «Прюгельторте!» — радостно воскликнул он. «Мои любимые!» И он наклонился, чтобы поцеловать жену в щеку. Смутившись, Хедвиг отодвинулась в сторону. «Мне кажется, я видела мышь», — сказала она, накрывая пирожные сеткой. — Придется вновь вызывать человека. Он с нежностью смотрел, как она суетится в кухне, переставляя с места на место то чайник, то тарелку, не глядя ему в глаза. — Хедвиг, здесь нет мышей, — наконец ласково сказал он. Она пожала плечами. — Мне кажется, я видела. Вновь улыбнувшись, Манфред обнял ее за талию. — Ты слишком беспокоишься. С чего бы мне беспокоиться? Это ведь не я буду петь. Все равно. Хедвиг отодвинулась, потому что хоть и любила мужа, ее порой раздражала его излишняя пылкость. «Все у них будет хорошо», — убеждал Манфред, пока она продолжала сновать туда-сюда по кухне. «Главное не победа, а опыт. К тому же это не сцена Феспельхауса, а просто любительский конкурс в ресторане только и всего. Давай просто наслаждаться сегодняшним днем». Хедвиг не ответила, потому что понимала, наслаждаться у нее не получится, как бы она ни старалась. Но она все же рассеянно улыбнулась мужу, понимая, что он-то уж точно получит удовольствие. Подошла к маленькому потрескавшемуся зеркальцу у двери и стала приводить в порядок волосы. Хоть она и была дочерью простого фермера, она всегда старалась выглядеть опрятно. «А вот и они!» — объявил Манфред, сияя улыбкой, когда в кухню, смеясь, вплыла Лотта, следом Иоганна, деловитая, как всегда, а за ними Биргит, которая очень старалась не выдать волнения. На них были дирендли, народные костюмы с пышными юбками и клетчатыми фартуками. И Лотта со смехом утверждала, что похожа на доярку, но поскольку конкурс спонсировался Ассоциацией австрийских национальных костюмов, эти наряды, старательно и любовно сшитые Хедвиг, подходили как нельзя лучше. Участию сестер в конкурсе поспособствовал учитель музыки Лотты. Младшей дочери Манфреда и Хедвиг повезло трижды. Из всех трех сестер Эдер она была негласно признана самой красивой, самой обаятельной и самой способной к музыке. Несколько лет назад Манфред и Хедвиг решили, что ей стоит брать уроки пения. О том, чтобы предоставить такую возможность и Аганне, или Биргит, никто и не думал, потому что у них было не очень-то много денег. Но Лотта так любила музыку, что отказать их маленькому жаворонку казалось Манфреду почти жестокостью. Хедвиг, заправлявшая всеми расходами, была не слишком довольна. Но, тем не менее, серебряные гроши и золотые шиллинги исправно день за днем, неделя за неделей опускались в погнутую жестяную банку на полке над плитой. Когда учитель господин Грубер предложил Лотте принять участие в любительском конкурсе, проходившем в день знаменитого фестиваля, девушка заявила, что не станет петь одна, только вместе с сестрами. Они могли бы составить трио. На публике они еще не выступали, но по вечерам часто пели втроем, хотя высокая сопрано Лотты возносилась над более скромными голосами ее сестер. Господин Грубер согласился на трио и записал их на конкурс. Лотта поддерживала сестер своим энтузиазмом и убеждала, что они разделят на троих этот потрясающий опыт, потому что никогда не любила быть в центре внимания, хотя и казалось, что она рождена для этого. «Мы готовы?» — спросил Манфред. Лотта повязывала золотые волосы шарфом, Биргит поправляла фартук. Все его дочери белокурые и голубоглазые были очень похожи и в то же время настолько разные, насколько могут быть три человека. Иоганна унаследовала волевые черты и энергичную манеру матери. Лотта отличалась игривостью и легкостью. А Биргит — тихая, застенчивая средняя сестра, все еще искала свое место в мире. «Как мы выглядим, папа?» — спросила Лотта, кружась в роскошной юбке. «Как три самые красивые девушки во всем Зальцбурге. Подождите-ка!» — Манфред достал из кармана три веточки Эдельвейса, которые сорвал сегодня утром на прогулке по Минсбергу. Он немало удивился, обнаружив Эдельвейс, выросший на выступе известняка, высоко над городом. «Эдельвейс!» — воскликнула Иоганна. «Где ты его нашел?» «Где он обычно и растет? В горах?» — с улыбкой ответил Манфред и сунул по веточке с желтыми цветами и бархатистыми листьями в вырез платья каждой из дочерей. «Теперь вы не сестры Эдер, а сестры Эдельвейс. Настоящая сенсация!» «Что за чепуха?» — пробормотала Хедвиг, но не смогла сдержать улыбку, и Лотта звонко рассмеялась, словно зазвенел хрустальный колокольчик. «Сестры Эдельвейс!» — повторила она. «Изумительно!» «Мы сейчас опоздаем», — заметила Биргит, а Иоганна нетерпеливо цокнула языком. «Что ж, пойдем!» Манфред хлопнул в ладоши, и вся семья покинула кухню, спустилась по лестнице и вышла на оживленную улицу. Непрерывный поток посетителей фестиваля направлялся к Фестшпильхаусу на Хофштальгассе, всего в полумиле отсюда, а Эдеры — в ресторан «Электролифт» на Монсберг, где должен был проходить конкурс. Лотта, как всегда обаятельная, горцевала впереди, очарованная карнавальной атмосферой. Одни посетители фестиваля нарядились в народные костюмы «Ледерхозен» и «Дирндли», другие оделись элегантно и модно. Настроение у всех было приподнятое, и сестрам передалось это радостное волнение. Когда Иоганна остановилась, чтобы покрепче завязать фартук, из узкого переулка на площадь перед ними выехал «Даймлер». Бледное лицо женщины смотрело из машины на толпу со скучающим безразличием. «Все в порядке, Биргит?» — спросил Манфред, улыбнувшись средней дочери, которая плелась чуть позади, теребя фартук. «Да, папа». Ее лицо осветила легкая ответная улыбка, отчего оно стало почти красивым. Манфред потрепал ее по руке, он чувствовал особенную привязанность к ней, так похожей на него самого. В 17 лет, закончив школу при монастыре, Биргит начала работать бок о бок с отцом. Единственная из сестер, проявив интерес к сложной механике часов, катушкам, пружинам и шестерням, которые, соединившись вместе, могли отсчитывать время. Он надеялся, что она найдет свой путь в жизни, и, может быть, этот путь будет пролегать далеко от их маленького магазина. Иоганна шла рядом с Хедвиг. Если бы волосы жены Манфреда не начали сидеть, мать и дочь можно было бы принять за сестер. Так очевидно, они были скроены из одной и той же прочной ткани. Он верил, что суровость Иоганны что-нибудь смягчит, может быть, любовь, как вышла с Хедвиг. А Лотта, его смешливая, милая младшая дочь, она двигалась легко, как балерина, беззаботно подняв лицо к небу, раскинув руки, наслаждаясь простыми радостями жизни. Что можно пожелать Лотте? Манфред лишь улыбнулся, глядя на нее. Было за что благодарить судьбу в такой день, когда воздух был свеж и прозрачен, как вода, а небо темно-лазурного цвета, и смотреть на него было больно, но все смотрели, упивались цветом и воздухом, и видом гор. Кто мог не ахнуть или, по крайней мере, не пробормотать «Вундербар», увидев эти горы, окружившие Зальцбург, эту корону, защищавшую город больше тысячи лет. Это был день радости и хороших воспоминаний, потому что в Австрии в последние месяцы было слишком много неопределенности. В феврале вспыхнуло восстание социалистов, унесшее сотни жизней. В мае разорвалась бомба прямо здесь, в Зальцбурге, в Большом фестивальном театре. В июле канцлер Энгельберт Дольфус был убит австрийскими нацистами в ходе попытки государственного переворота, которая, к счастью, была подавлена в течение нескольких часов. Такая неопределенность делала каждый день бесценным. Семья свернула на Хофштальгассе, слившись с большой толпой, направлявшейся к Фестшпильхаусу, где должны были состояться главные выступления фестиваля. Бруно Вальтер дирижировал «Дон Жуаном» Моцарта, дебютировал Артура Тосканини. Еще несколько минут, и они, наконец, прибыли в электролифт. Впечатляющее здание из дерева и камня, окна которого выходили на старый город и возвышающуюся над ними древнюю крепость Зальцбурга. Лотта ахнула, когда кабина лифта повезла их наверх, а Хедвиг не смогла сдержаться и, нахмурившись, схватилась за стенку. Сам ресторан был обшит деревянными панелями и завешен зеркалами, так что казался огромнее, чем был на самом деле. Столы убрали, чтобы разместить как можно больше стульев, и почти все они уже были заняты. «Не думала, что придет столько народа», — встревоженно пробормотала Хедвиг, и Манфред успокаивающе ей улыбнулся. «И хорошо, что столько. Аудитория — это важно». Она беспомощно смотрела, как какой-то важный господин ведет ее дочерей, к импровизированной сцене. Улыбнувшись, Манфред обнял жену и повел к отведенным им местам в первом ряду. «Куда они пошли?» «За кулисы. Готовятся. Не переживай. Они счастливы». Он чуть сжал ее руку, на его лице было написано «искреннее удовольствие», но Хедвиг все-таки было не по себе, и она нервно озиралась по сторонам. В ресторан входили все новые и новые зрители, гудели разговоры, звенел смех, все болтали и изучали программки. Хедвиг взглянула на листок, который ей вручил Манфред, и при виде слов «трио сестер Эддера» у нее закружилась голова. Ей казалось, что зал медленно уплывает вбок, и она не знала, как с этим справиться. Манфред положил руку ей на локоть. «Скоро начнется концерт». И он начался. Несколько выступлений они прослушали молча, лишь аплодируя в нужных местах, впечатленные голосами даже самых явных дилетантов. Поскольку конкурс проводила Ассоциация национальных костюмов, все участники были соответствующе одеты. Все исполняли народные песни, и Хедвиг чуть расслабилась. Она знала много песен, а традиционная одежда уже давно не повседневная для жителей Вены, ощущалась как что-то близкое, родное. Она начала наслаждаться концертом. И вот на сцене появились их дочери. Три прелестные девушки в дирндлях и клетчатых фартуках, светловолосые, розовощекие, и Хедвиг увидела их словно в первый раз. Высокую и сильную 20-летнюю Иоганну, отличную работницу, Биргит, которая могла казаться такой дружелюбной, когда стояла прямо и смотрела людям в глаза, и Лотту, очаровательную Лотту, всего 16 лет от роду, с лицом чистым, как роса, с глазами голубыми, как небо. Лотту, жаждавшую всем нравиться, всех радовать, словно пришедшую из другого мира. Как можно было не полюбить Лотту? И зазвучали их голоса, такие нежные и прекрасные, сплетаясь воедино в мелодию юности, невинности, чистоты. Хедвиг не сомневалась, что все вокруг растроганы так же сильно, как и она. Ее сердце забилось чаще от болезненной любви к дочерям, и она окинула Манфреда гордым, счастливым взглядом. Он улыбнулся ей в ответ так нежно, что у нее защипало глаза. «Разве нам не повезло?» — пробормотал он, взяв ее ладонь в свою. «Разве нас не щедро одарил Господь?» Хедвиг смогла лишь кивнуть. Сестры Эддер не заняли первого места. Не заняли вообще никакого. Но никто из них не расстроился. Им было достаточно и того, что они вообще смогли спеть, а в конце вечера все только и могли говорить, что о семье фон Траппов, которые опоздали, но поразили всех потрясающей гармонией своего выступления, в котором приняли участие не трое, а целых 9 детей. И мать тоже. Даже Хедвиг впечатлилась. «Мария фон Трапп могла бы стать монахиней в аббатстве Нонберг», — мечтательно прошептала Лотта, когда Эддеры возвращались домой в лиловых сумерках, и нежный, как шелк благоухающий ветерок, ласкал их разгоряченную кожу. Посетители фестиваля отправились кто домой, кто в отель, чтобы переодеться в вечерние наряды и провести ночь в самом роскошном местном ресторане или клубе, так что улицы ненадолго опустели. А потом стала гувернанткой у фон Траппов. Тогда у них было только 7 детей, и один из них сильно заболел. И в итоге вышла замуж за их овдовевшего отца барона. Но разве не романтично? «Скорее, неразумно», — с присущей ей прямотой ответила Хедвиг. «Ну, что может монахиня знать о детях? И как же ее обеты?» Хедвиг была такой же верующей, как ее супруг, и не было в ее жизни воскресенья, в которое она пропустила мессу, вечера, в которое она легла спать, не помолившись по четкам. «Она не была монахиней, всего лишь послушницей», — заметила Иоганна, с любовью и легкой укоризной взглянув на Лотту. «Честно говоря, ничего тут такого возмутительного. К тому же с тех пор у нее самой родилось двое детей, так что она уж точно разобралась в этом вопросе. В антракте я с ней пообщалась, она по-своему очень интересна». «Ну, куда уж нам до нее», — буркнула Хедвиг. «Надо поспешить, а то пирожные на такой жаре испортятся». «А тебе понравилось, папа?» — спросила Лотта, кружась перед ними. Ее юбка пышно развивалась, в золотых волосах играли лучи уходящего солнца. «Было чудесно, правда? Вся эта изумительная музыка! Настоящий рай!» «Вы были чудесны», — со смехом ответил Манфред. «И думаю, это вы сами хорошо знаете, но я все-таки повторю еще не раз. Сестрички Эдельвейс, сохраните эти веточки на память!» Его жизнерадостная улыбка на миг погасла, когда его взгляд упал на шумную компанию мальчишек, толкавших друг друга и громко хохотавших. На некоторых были нарукавные повязки со свастикой. Черный и красный цвета резко выделялись даже в сумерках. Один выводил что-то краской на кирпичной стене. Манфред смог разобрать слова «кровь и честь». Другой мальчишка, обведя взглядом Эдеров, резко выбросил руку вверх, словно бросая вызов. «Хайль Гитлер!» — выкрикнул он, и в его голосе прозвучали одновременно насмешка и угроза. Нацистскую партию объявили в Австрии вне закона еще год назад, но это не особенно подействовало на ее сторонников. Манфред опустил взгляд, обнял жену и, ничего не ответив, продолжал путь. Иоганна задумчиво обвела глазами светловолосых, стриженных, ясноглазых мальчишек. Биргит скривила губы и отвернулась. Один паренек дерзко уставился в глаза Лотты. Она вспыхнула и поторопилась нагнать отца. «Поживее, девочки!» — проворчала Хедвиг, хотя все уже отошли прочь от компании. «Становится поздно». Тени стали длиннее, а небо темнее. Семья, прибавив шаг, торопилась на Гетрайде-Гассе, где ждали пирожные, и Лотта затянула последний куплет Лорелей. Биргит и Иоганна охотно присоединились, и три голоса наполнили подступающую ночь меланхоличной красотой. «А скалы кругом все отвесней, а волны круче и злей, и верно погубит песней пловца и челнока Орелей».